Конечно, в этом случае Иши и Сата тоже ждала незавидная участь. Однако первый мог заранее озадачиться этим вопросом и подстелить в себе соломки, как в прямом, так и переносном смысле. Но думать об этом было уже поздно, и если Кинджи и впрямь суждено было разбиться в лепешку, узнает он об этом довольно скоро. Свист становился все громче, свет вокруг обжигал глаза даже через закрытые веки, в нос ему ударил резкий запах каких-то благовоний, и, грохнувшись на каменный пол, он прибольно прикусил язык и покатился вниз по крутым ступенькам. Второе приземление оказалось ничуть не мягче первого, так как рухнул он прямо на живот и какое-то время попросту лежал на боку, глотая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. К счастью, его опасения не сбылись, и на другой стороне их не ждал ни Иши, ни другие черепа, ни полчища демонов, ни хотя бы крестьянин с дубиной, так как в этом случае за жизни их нельзя было бы дать и ломаного медика. Ведь в таком состоянии Кинджи не мог не то чтобы драться, он и дышал-то с трудом. Его словно вывернули наизнанку, хорошенько встряхнули и потом вернули в прежнее состояние. Кое-как поднявшись на ноги, Кинджи потер ушибленное плечо. Судя по всему, их выбросило в какой-то склеп или усыпательницу. Правда, странно, зачем кому-то здесь понадобилось зеркало, висевшее прямо над дверьми. Вдоль стен стояли запечатанные саркофаги и гробницы, а между ними в камне были проделаны круглые отверстия, в которых стояли украшенные росписями урны. Рядом с некоторыми захоронениями стояли глиняные статуи мужчин и женщин, как правило, одетые в богатые одежды, с оружием в руках, которые в немом осуждении наблюдали за теми, кто потревожил их покой. Кинджи с трудом заставил склизкий ком, подкативший к горлу, упасть назад в желудок. Нет, не то чтобы он так сильно испугался присутствия мертвецов. Просто если несколькими мгновениями назад он просто ощущал себя вывернутым наружу, то теперь ему казалось, что невидимые руки снова выкручивают его шкуру изнутри. Пытаясь отвлечься и не рухнуть обратно на пол, Кинджи огляделся. Где бы они ни находились, место вокруг казалось вполне обитаемым. Хотя, конечно, довольно странно применять это слово к последнему приюту усопших. Однако на урнах и саркофагах отсутствовал слой пыли толщиной с палец, а висевшие всюду свечи, воняющие так, что у Кинджи невольно заслезились глаза, видимо зажгли не так давно, так как воск оплавился едва ли наполовину. Быть может, это еще одно логово черепов. Но тогда почему они не устроили на них засаду? Или же Иши и сам не знал, куда его приведет портал и теперь слоняется где-то поблизости, ища выход. А вот это уже внушало надежду. Вряд ли он мог далеко уйти вместо с Юмой, а своего пленника он точно не бросит. Позади Кинджи раздались громкие булькающие звуки. Оглянувшись, он увидал Макото. К счастью, с виду тот был вполне цел и даже невредим, но, похоже, и чувствовал себя еще хуже Кинджи. Во всяком случае, тот сейчас не стоял согнувшись в три погибели, держась рукой за стенку и освобождаясь от остатков ужина. Закончив, Макото вытер рот рукавом, еще какое-то время простоял в позе рыболовного крючка, точно ожидая продолжения, и лишь потом подошел к Кинджи. «В следующий раз можешь сразу пальнуть мне в голову из своих новых игрушек. Уверен, это будет куда быстрее и приятнее». «Могу сказать то же самое», — без тени усмешки произнес Кинджи. «Есть идея, где мы?» «Понятия не имею», — пожал плечами Макото, но потом вдруг нахмурился и почесал нос. «Хотя, знаешь, у меня такое чувство, словно бы я все это где-то видел. Но вот где и когда, ума не приложу. Если только». Закончить он не успел, так как из-за закрытых дверей, к которым как раз вела лестница, на которую приземлился Кинджи, послышались чьи-то крики и брань. Он переглянулся с Макото, и не успели они обнажить оружие, как в усыпательницу посыпались вооруженные воины. Однако не похоже, чтобы это были черепа, во всяком случае, доспехи их были не размалеваны белой краской, но напротив, черны, словно смоль. Солдаты все пребывали и пребывали, теснясь, толкаясь и переругиваясь, и вскоре Кинджи и Макото были взяты в плотное кольцо. Врагов было не меньше трех десятков и неизвестно еще, сколько их ждало наружи, не поместившись в зал. И как минимум у двух из них вокруг клинков плясали небольшие молнии, а третий создал и спрятал за спину небольшой шарик, целиком состоящий из воды. Конечно, был он куда меньше, чем тот, которым Гула пытался убить Кинджи, но тот вовсе не горел желанием проверять свою удачу дважды. «У тебя остался порох», — шепнул Кинджи, внимательно наблюдая за толпившимися напротив него солдатами. «Нет», — столь же тихо ответил Макото. «Да и если бы остался, не думаю, что использовать его сейчас хорошая идея. Это место вполне могло бы стать нашей общей могилой и...» «Так, постой-ка!» Вглядевшись в одного из ближайших воинов, Макото вдруг с облегчением выдохнул и убрал меч обратно в ножны. Признаться, оторопели все, и незнакомцы, которые тут же зашептались, кидая друг на друга косые взгляды, и Кинджи, который в недоумении взглянул на друга. «Мы не враги», — громко произнес Макото, чей голос еще несколько мгновений отзывался глухим эхом под потолком. «Дайте мне поговорить с госпожой Кума. А ты, кстати, можешь тоже спрятать клинок. Уверен, это их чуть поуспокоит». Последние слова он произнес уже на ухо Кинджи. Судя по уверенному и спокойному виду, его друг знает, что делает, так что он, пускай и нехотя, но тоже опустил оружие. Воины вдруг расступились, и к ним протиснулся маленький седой человечек. Одетый в длинную до пола мантию и узкие башмаки с загнутыми вверх носами, напоминал он разбуженного средь глубокого сна и до нельзя сердитого филина. Сходство с последним придавали его огромные на выкате глаза, гневно пылающие за круглыми очками и большущие брови, столь густые, что шевелить ими, наверное, было отдельное искусство. «Кто вы такие?» — с возмущением произнес он, оглядывая Кинджи и Макото. «Как вы смели сюда забраться, негодяи? Решили поживиться за счет усопших? Да вы знаете, что только за осквернение этого места вам в лучшем случае выпишут по 40 палок или 30 плетей, а за расхищение могил и вовсе отрубит руку. И вам повезет, если одну, а то и вовсе возьмут, привяжут к коню и...» Он вдруг умолк, сощурился, поправил очки и вгляделся в лицо Макото, который выслушивал его пылкую речь едва ли не со скукой на лице. «Кажется, я тебя уже где-то видел. Я, Макото Такага из дома Змея, господин Нанси», — парень отвесил почтительный поклон. «Мой отец принимал делегацию вашего дома чуть больше 5 лет назад». «Точно, как я сразу-то и не вспомнил». Лицо старичка разгладилось, а на губах заиграла широкая улыбка. Увидев это, солдаты вокруг тоже заметно расслабились и некоторые даже убрали оружие. Но не все. «Верно, верно, младший змей. Помнится, господин Каташи пригласил самых известных алхимиков, которые устроили просто бесподобный фейерверк, да, до сих пор как вспомню». Тут он закашлялся, огляделся кругом, точно застыдившись сам себя и вновь посерьезнел. «Тем не менее, это не объясняет того, что вы и ваш спутник здесь делаете». Приглядевшись, Кинджи заметил на одежде Нанси символ в виде круга, внутри которого была изображена паутина вместе с пауком в самой середке. Видимо, они каким-то образом попали в замок соответствующего дома. Но что если пауки в сговоре с Еши или его хозяином? А то и вовсе, незнакомец в маске вполне мог быть членом их дома. Но это вряд ли. Судя по всему, их появление стало для местных полной неожиданностью. Да и в этом случае их бы просто прирезали на месте, а не стали разыгрывать целый спектакль. Если даже подозрения Кинджи верны, то действует негодяй скрытно. «Клянусь, что не замышляли ничего дурного», — сказал Макото, подняв ладони в примирительном жесте. «Отведите нас к госпоже Кин, и мы все объясним». «Госпожа Кума давным-давно видит пятый сон», — пробурчал Нанси, почесывая подбородок длинным пальцем. «Бросьте. Мы оба знаем, что она ложится на рассвете». Еще какое-то время Нанси переводил с Кинджи на Макото хмурый взгляд, но потом вздохнул и отдал несколько приказов. Стражники послушно потрусили на выход, и вскоре помимо их троицы в зале осталась лишь пара воинов, использовавших волю. Старик уже было направился в сторону дверей, как вдруг застыл как вкопанный и несколько раз с шумом втянул воздух. «А чем это тут пахнет?» — протянул он. «Неужели опять те ужасные свечи из шина? Помнится, я велел слугам от них избавиться, что за безобразие? Нет, подождите, неужели это...» Едва Нанси опустил глаза на сапоги Макото, выпачканные последствиями их короткого, но весьма бурного и очень неприятного путешествия, как челюсть его упала чуть ли не на ворот. А после он уставился на парня с таким видом, что Кинджи не сомневался, если бы взглядом можно было убить, от Макото не осталось бы и мокрого места. В ответ тот лишь смущенно развел руками и, наверное, это было лучшим решением с его стороны, вряд ли бы он нашел такие слова, которые могли бы оправдать его, ну, скажем так, посягательство на покой местных покойников. Нанси поджал губы и быстрым шагом пошел в коридор, а Кинджи с Макото ничего не оставалось, кроме как поспешить за ним. Воины паука держались позади и шли они в полной тишине, нарушаемой лишь ворчанием старик, который, Кинджи был уверен, обрушивал на их головы просто сотни и сотни проклятий. «Быть может, немного прояснишь ситуацию», — шепнул Кинджи, когда они ступили на крутую круглую лестницу. «Это родовой замок семьи Кума, одной из могущественных семей Дома Паука», — ответил Макото. «На самом деле, лучшего исхода и представить было нельзя. Ты уверен, что они, друзья?» — спросил Кинджи, кинув взгляд за спину. Тот колдун так и не выпустил свою сферу, держа ее прямо перед собой. «Более чем», — фыркнул Макото, не задумавшись ни на миг. «Не волнуйся, змей и паук никогда не враждовали, да и наши семьи связывает давняя дружба. Госпожа Кин и мой отец даже договаривались о помолвке между Киром и ее старшей дочерью, но...» Он умолк, но Кинджи и сам успел догадаться, почему этим двум так и не суждено было быть вместе. Оставшийся путь, признаться, весьма неблизкий, они проделали молча и вскоре очутились в полумраке небольшой комнатки. Не успели они усесться за длинный стол, как старик исчез, а вокруг них засуетились слуги, без устали подносящие все новые и новые тарелки со снедью. Кинджи едва-едва успел прожевать ломоть сыра, как перед ним очутился наполненный до краев бокал, и вот они снова остались вдвоем. «Готов сожрать быка, целиком, с рогами и копытами», — произнес Макото, подтягивая к себе блюдо, на котором грудой лежали куриные ножки с золотистой корочкой, остывшие, но оттого не менее вкусные. Кинджи ничего не ответил, но мысленно полностью согласился со своим другом, принявшись уничтожать круглый пирог, фаршированный мелко нарубленными яйцами и луком. В последний раз он ел нормальную пищу, да он и припомнить не мог, когда. Так что какое-то время Кинджи и Макото молча набивали животы, чавкая, обсасывая кости и облизывая пальцы. Когда они, наконец, насытились, стол не опустел и наполовину, а сил им хватало разве что лениво подтягивать крепкое вино да перебрасывать короткими фразочками. «Надеюсь, я не оскорбила вас таким скромным угощением», — раздался позади мягкий вкрадчивый голос. «Если бы вы прибыли чуть раньше и поспели на ужин, мои стряпчие удивили бы вас своей знаменитой уткой с грибами, обжаренными в вине». Оглянувшись, Макото поднялся на ноги и Кинджи последовал его примеру. Вскоре перед ними предстала высокая сухопарая женщина, одетая в длинное черное платье. Коротко кивнув, она с достоинством заняла место напротив. Макото уселся обратно, как и Кинджи, который, признаться, удивился, что столь молодая женщина носит такой высокий титул. С первого взгляда он бы не дал Кин больше 30. Однако приглядевшись, Кинджи заметил и морщинки на длинной тонкой шее, пускай и тщательно замаскированные пудрой, и сухие руки. Так что к этому возрасту можно было смело прибавить лет 15, если не все 20. Но особенно выделялись ее глаза, ярко-зеленые и не по возрасту уставшие, они, казалось, смотрели прямо сквозь него. Признаться, не самое приятное ощущение. К счастью, спустя несколько мгновений Кин перевела взгляд на Макото, который, судя по всему, чувствовал то же самое, так как беспокойно заерзал на стуле. «Надо сказать, ваш визит, безусловно, довольно приятный, но крайне неожиданный сюрприз», — произнесла Кин. «Наверное, я бы меньше удивилась, если бы мне сообщили, что луна падает на землю, чем то, что в подвалах моего замка обнаружили младшего Такагаи». Она умолкла и взглянула на Кинджи, явно ожидая ответа. Тот представился. В ответ женщина почему-то хмыкнула, окинула его с головы до ног странным взглядом и продолжила. «Его друга-монаха из высокого пика. Если вы вдруг воспылали желанием поближе ознакомиться с историей нашего дома, могли бы просто постучать через парадную дверь. Не зная тебя лично, Макото, я бы решила, что вы воры или шпионы. Искренне надеюсь, что я не ошиблась, и вы двое сможете объяснить, что тут происходит. На самом деле, все довольно запутано», — произнес Кинджи, переглянувшись с Макото. «Подскажите, вы или ваши люди не видели где-нибудь поблизости человека с лысой головой, покрытой татуировками? С ним должен быть Юмасата, императорский. Я прекрасно знаю, кто такой Сата и чем он занимается, но не понимаю, что в моем доме должен делать агент магистрата, да еще в такой странной компании», — перебила его Кин и обратилась к Макото. «Это что, какая-то шутка? Если так, то особо забавной она не кажется. Макото взглянул на Кинджи в немом вопросе, однако тот не видел причин утаивать от Кин то, что произошло. Если бы вдруг она каким-то образом имела отношение к похищению Сата, то знала обо всем и без них и теперь просто умело притворялась. А если нет, то она вполне могла помочь. Кинджи и Макото подробно рассказали Кума все, начиная с того момента, зачем вообще Юма прибыл в резиденцию змея. Правда, Кинджи умолчал о том, что успел узнать от Сата. Если у чужака в маске были глаза и уши среди змеев неизвестно, не было ли у него соглядатаев в рядах пауков, так все же зачем черепам похищать Сата? Задумчиво протянула Кин. Конечно, он вполне мог перейти им дорогу, но в таком случае им было бы куда проще прикончить его на месте. Судя по тому, что мы успели узнать, Еши выполняет приказы кого-то куда более могущественного, чем он, ответил Макото. Притом этот кто-то явно не простой головорез, раз демоны у него в роли ручных собачек. Соглашусь. И добавлю, что вряд ли бандиты умеют пользоваться порталами и таскать с собой защитные амулеты, тонкие пальцы Кин забарабанили по столешнице. Я не уверена, что все мои лучшие заклинатели вместе взятые способны повторить подобный ритуал, даже обладая они всем необходимым. Как я понимаю, тот кристалл не уцелел. Скорее всего, кивнул Кинджи. Впрочем, как и зеркала, да и весь остальной замок, наверное, взлетел на воздух. Он и до этого разваливался на куски. Жаль, горько вздохнула Кин. Я бы не отказалась получить в руки артефакт подобной силы. И уж тем более взглянуть на работающий портал. Удивительно. Она крепко задумалась, сплела пальцы, положила на них узкий подбородок и устремила взгляд куда-то под потолок. Некоторое время они сидели в тишине, когда Кинджи, наконец, нарушил молчание и осторожно произнес. Так вы все же не видели ни Иши, ни Сата, разумеется. Фыркнула женщина с таким видом, точно бы он спросил, умеет ли голубь летать. Или вы думаете, мы бы сейчас сидели и вели неспешные беседы, пока по округе бродит опасный убийца, пленивший доверенного императора? Как так получилось, что мы с ними разминулись? Спросил Макото, предупредив вопрос, уже вертящийся у Кинджи на языке. Ведь мы четверо прыгнули в один и тот же портал. Одна и та же дверь не может вести в разные комнаты. А вот тут, дорогой... «Ты ошибаешься», — покачала головой Кин. «Еще как может, ведь портал — это далеко не обычный проход. То, куда он приведет, зависит от множества условий, в том числе и совершенно случайных. Нужными действиями можно лишь снизить шанс неудачи, но не убрать его полностью. Количество и форма зеркал, мастерство человека, подготавливающего портал к работе, угол, под которым падает луч, нужные заклинания — быть может, даже расположение звезд на небе. Скорее всего, выстрел, повредивший кристалл, и послужил причиной, по которой вы попали совсем не туда, куда ожидали. Но могу сказать, вам крупно повезло, что портал лишь выбросил вас в другое место, а не разорвал на куски или навеки запер внутри себя. И это далеко не самые худшие варианты, уже поверьте. Кинджи услышал, как Макото громко сглотнул, да и ему самому стало не по себе, едва он представил, какова могла быть их участь. Надо сказать, когда он шагал в сияющую гладь, мыслей о том, что что-то может пойти не так, у него почти не было. А теперь предложение Макото про бочку с порохом уже не казалось ему таким невероятным. Как бы то ни было, но нам нужно отыскать Сата, произнес Кинджи и хлопнул ладонью по столу. Благодарю вас за ужин и помощь, госпожа, но чем больше мы медлим, тем меньше у нас шансов поймать Иши. «И как же ты думаешь найти их?» — сощурила глаза Кин, откинувшись на спинке стула и скрестив руки на груди. «Идти куда глаза глядят, и спрашивать у каждого встречного про некого лысого бандита с татуировкой на затылке. Разослать гонцов. Быть может, развесить по округе пергаменты с его портретом. Не думаю, что это сработает. Пускай и нехотя, но Кинджи все же пришлось признать правоту ее слов. Действительно, они не имели ни малейшего понимания». Что им сейчас делать? Даже если Иши пока еще и не доставил Сата своему хозяину, в чем Кинджи не был сильно уверен, негодяй явно затаится в какой-нибудь норе, зная, что за ним идет погоня и не высунет оттуда носа. Во всяком случае, в ближайшее время, какое-то время понаблюдав за разочарованными лицами Кинджи и Макото, Кин молча поднялась со стула и покинула комнату. Кинджи бросил на друга вопросительный взгляд, однако в ответ тот лишь пожал плечами и шепнул: «Привыкай». Вернулась она спустя время со свернутой в трубку картой и небольшим карандашом. «Вам повезло наткнуться именно на меня, а не на какого-нибудь истукана, умеющего лишь размахивать мечом. Смотрите», она расстелила карту на столе и пододвинула ее поближе. «Насколько я могу судить по вашему рассказу, логово черепов находилось здесь», длинный ноготь указал на место, находящееся рядом с лесом, а потом переместился чуть правее, «но портал перебросил вас на восток, прямо в наш замок, а та крепость, что занимал Иши, когда-то принадлежала дому шипов. Понимаете, к чему я клоню?» «Нет», почти в унисон признались Кинджи и Макота. В ответ женщина лишь закатила глаза. «Всевышние, Каташи вообще озадачивался твоим обучением. А чему учили в высоком пике? Доить коров и размахивать метлой. Любой человек, который более-менее умеет контролировать свою волю, черпает силу от одного из пяти элементов. Воздух, вода, земля, огонь или тьма. А эпицентр одного из этих элементов – то место, где стихия просто бьет ключом, словно подземный поток, называется место силы», – пробормотал Макото с видом ученика, которого учитель отчитывает за невыученный урок. «Ну, хоть что-то ты знаешь», – усмехнулась Кин и продолжила. «Так вот, безусловно, теоретически портал можно настроить вести куда угодно. Но чтобы иметь возможность переместиться на какое-либо значительное расстояние, одного кристалла, пускай даже самого мощного, будет мало. Однако он может помочь собрать силу элемента воедино и направить ее в одну точку, стократ усилив собственный потенциал. И таким образом мы можем прийти к выводу, что Иши переместился в другое место силы и теперь нам нужно просто отыскать в какое именно», догадался Кинджи. «Умница», щелкнула пальцами Кин. «Надо сказать, подобных мест предостаточно по всему континенту и обойти их все не хватит и года. Однако вряд ли простой рубака способен заставить кристалл перенести его дальше этого региона, даже следуя инструкциям своего хозяина. Так что круг поиска сужается до трех». Но, нарисовав на карте три ровных круга, она подняла палец вверх. «Замок Кума, как вы уже догадались, можно смело отмести», она перечеркнула один круг и почти сразу же сделала то же самое со следующим, что находился к югу от него. «Второй тоже не подходит, это храм богини Сауры, почитаемый как святыня. Туда просто толпами стекаются паломники, а вокруг круглосуточно дежурит стража. Так что вывались поблизости вооруженный громила в обнимку с избитым Сато, и голова Иши слетела бы с плеч, не успев он подняться на ноги. Но вот последний вариант, как ни удивительно, тоже связан с домом шипов. Вы двое когда-нибудь слышали про 11 звезд? Если Кинджи когда-либо и знал подобное название, то оно благополучно выветрилось у него из головы вместе с другими воспоминаниями. А вот Макото поежился, точно его окатили холодной водой, и протянул: «Ага, слыхал. Знаете, чем больше я узнаю, тем больше жалею, что в тот день вообще вышел из дома. 11 звезд, заброшенный монастырь, в свое время выпустивший самых талантливых и смертоносных членов дома шипов», пояснила Кин, видимо, заметив недоуменный взгляд Кинджи. Даже путь к его воротам уже по праву считался опаснейшим испытанием, так как ученику предстояло самостоятельно добраться почти до самой вершины, минуя крутые тропы, демонов и диких зверей. После того, как шипы попали в опалу, император отправил в монастырь свои войска. Однако шипов успели предупредить, так что первая атака захлебнулась, не успев даже начаться. Монастырь держал оборону почти 72 дня. Выбить их удалось только общими усилиями нескольких домов, подоспевших на подмогу императорской армии. При этом стены пали лишь после того, как атакующие умудрились поднять в горы пушки, и не спрашивайте, чего им это стоило. Абсолютно все, кто был в монастыре, погибли, а уж про потери с другой стороны и говорить страшно. С тех пор монастырь считается проклятым местом, отпугивая исследователей или простых воришек не только смертельным подъемом, но и своей зловещей репутацией. Стоит ли говорить, что это едва ли не лучшее место, чтобы схорониться от сторонних глаз? «Сколько дней пути отсюда до 11 звезд?» – спросил Кинджи, внимательно глядя на карту. «Не меньше 7 пешком. Однако верхом можно управиться и за 3. Госпожа Кума», – откашлялся Макото. «У меня сейчас при себе не медика, но уверяю, мой отец, еще раз назовешь меня госпожой Кума, мальчик, и вылетишь отсюда еще быстрее, чем попал», — нарочито грозным голосом произнесла Кин, но Кинджи заметил веселые огоньки, пляшущие в ее глазах. «А если попытаешься снова сунуть мне денег, выхватишь палок, как тогда, когда вы с Ичиро прошмыгнули к повозкам алхимиков, стащили несколько хлопушек и чуть не спалили любимый сад вашего отца? Насколько я помню, весь оставшийся праздник вы простояли на своих двоих, боясь даже попытаться присесть». Макото покраснел до корней волос и бросил подозрительный взгляд на Кинджи, которому стоило невероятных усилий сдержаться от улыбки. Тем временем, женщина продолжила: «Вы получите и коней, и снаряжение, и все, что вам будет необходимо. Конечно, после того, как малость отдохнете. После всего, что вы пережили, это вам явно не повредит. У нас нет на это времени, Иши», — попытался было возразить Кинджи, но госпожа Кума была просто неумолима. «Если Иши и впрямь сейчас прячется в 11 звездах, пара дней ничего не решит. Наверняка он ждал вас на выходе из портала, а не увидев, решил, что вы погибли при переходе или были убиты его людьми. В этом случае он чувствует себя в полной безопасности, что сыграет вам на руку. Ну, а если мы ошиблись, негодяй уже далеко отсюда и тщательно заметает следы. Тогда Сато помогут лишь боги». Кинджи честно пытался найти хоть один довод, который смог бы хоть чуть-чуть противостоять беспощадной логике Кин, но ее слова звучали на редкость разумно и убедительно, так что, пускай и скрипя сердце, он все же дал свое согласие. Да и если честно, у него почти не было сил спорить. Ноги его будто набили ватой, в глаза словно засыпали по мешку песка, все тело ныло, а при каждом вдохе и выдохе внутри груди раздавался подозрительный хрип. Макото, разморившийся от тепла и сытного ужина, тоже открыто клевал носом. Завидев это, Кин приказал слугам приготовить для них спальни. Они уже попрощались с гостеприимной хозяйкой и направились на покой, когда Кин вдруг произнесла: «Кинджи, ты позволишь поговорить с тобой наедине?» Он переглянулся с Макото, однако тот лишь пожал плечами, широко зевнул, хрустнув челюстью, и вышел в коридор. «Подскажи, правильно ли я поняла, тот демон, как его там звали, Гула, использовал против тебя око тьмы, но ты остался цел и невредим, верно? Ты хоть что-нибудь почувствовал?» «Ничего», — ответил Кинджи, говоря чистую правду. «Так, легкое покалывание. Очень интересно», — протянула Кин, потирая нос с указательным пальцем. «Как ты сам, наверное, знаешь, тьма — самый редкий, опасный, менее всего изученный, но при этом наиболее могущественный элемент. Не каждый колдун моего дома способен сотворить око тьмы подобных размеров, а уж про то, чтобы просто поглотить его. Ты пошел по этому пути развития в своем монастыре?» «Да», — ни на миг не задумавшись, ответил Кинджи. «И какой ты ступени?» — сощурила глаза Кин. «Второй», — после некоторого колебания ответил Кинджи, по сути, ткнув пальцем в небо. «Адепт, как интересно. Позволишь мне взглянуть на останки той чудесной лютни?» Вдруг перевела тему Кин, к огромному облегчению Кинджи. Взяв в руки обломки, Кин аккуратно разложила их перед собой на столе и бережно провела по уцелевшей струне пальцем. «Удивительная вещь», — произнесла она, уткнувшись носом в темное дерево. «И тем радостней, что она больше не находится в лапах того мерзкого отродья Йорогума. Но ведь госпожа Паутина тоже паук», — поморщилась Кин. «Однако это не делает ее более приятной компанией. Конечно, эти создания ночи мне симпатичны, что неудивительно, учитывая название моего дома, но если вдруг какой-нибудь тарантул надумает цапнуть меня за руку, я быстро покажу ему, как сильно он ошибается. Жаль, что пришлось ее разбить. Быть может, не все еще потеряно», — хмыкнула Кин. «Однако вернемся к нашим элементам. Знаешь, практически каждый человек, даже самый жалкий и никчемный, обладает волей. Пускай даже малой ее крохой, сам того не ведая. Но лишь немногие способны не только обнаружить волю, но и заставить ее служить себе. Тренировать эту силу, как кузнец обрабатывает податливый материал, чтобы превратить его в смертоносную сталь. Тщательно взращивать внутреннюю мощь, чтобы из небольшого семечка проклюнулся росток, который потом может стать величественным древом». Она на миг умолкла и подняла глаза на Кинджи, словно желая проверить его реакцию. «Но демоны – совсем другое дело. По своей сути каждое из этих созданий, вне зависимости от своего вида, просто пропитано магией. Чем старше и опытнее они становятся, тем больше вырастает их внутренний потенциал. Именно поэтому демон зачастую может быть куда более опасным, чем самый искусный человеческий заклинатель. И есть одна маленькая деталь, из-за которой большинство этих бестий очень не любит враждовать друг с другом. Во всяком случае, с теми, кто равен или превосходит их силой. Ведь кинь ты в пожарище пылающую головешку, и огонь раздастся лишь сильнее. Кин замолчала, и некоторое время они пробыли в тишине, слыша, как за окном шумят ночные птицы да перекрикиваются часовые. «К чему вы клоните?» — спросил Кинджи, когда молчание слегка затянулось. «Магия демона не может навредить другому демону, если он равен ему силой или превосходит. Во всяком случае, так гласят предания». Элайн Сентер, глава 10. Несмотря на то, что солнце только-только показалось из-за горизонта, не успев еще как следует прогреть этот мир, с молодого парня, почти мальчишки, на щеках которого не было даже первого пуха, ручьями стекал пот, оставляя разводы на пыльной земле. Черное кимоно намокло так, что, наверное, стало весить в два раза больше, а вены на висках взбухли настолько, что походили на толстых червей. Шутка ли? Мало того, что он стоит босыми ногами на скользком бревне, так и норовящим сбросить его на землю, так помимо этого в руках его длинный посох, на каждом конце которого по ведру с водой, а к ногам, будто бы всего этого было мало. Вдобавок привязаны мешочки с песком. Казалось бы, ему предстояла плевая задача, с которой может справиться даже ребенок. Всего-то пройти 10 шагов от одного конца бревна до другого, развернуться и повторить свой путь. Однако все вышеперечисленное превращало довольно простой урок в настоящее испытание. Не помогали ни взгляды других учеников, следящих за каждым движением собрата, ни ругань мастера, ни свист его длинной бамбуковой палки. Парень поежился, представив, как тяжелый на руку сенси делает взмах, и она опускается прямо меж лопаток нерадивого послушника. Конечно, удар, скорее всего, не оставит даже синяка. Так, легкое покраснение, точно от укуса пчелы, но вот только кожа будет гореть огнем как минимум до вечера. И хорошо, если сегодняшнего. Так, хватит. Чем больше он медлит, тем больше шансов провалиться и получить нагоняй. Парень выкинул из головы все мысли. Теперь был только он, бревно и те злосчастные 10 шагов. Он осторожно переставил правую ногу. Потом сделал то же самое левой. Покачнулся, но сумел перенести вес тела и не рухнуть на землю. Еще один шаг, не торопясь, но и немедля, аккуратно балансируя шестом. Дойдя до конца, он вмиг развернулся на одной пятке и с облегчением выдохнул, когда смог обрести равновесие. Неужели у него получится? Парень ступил на учебный снаряд восьмым, и лишь одному из семерых удалось преодолеть расстояние хотя бы наполовину. Он не шел, он парил, с каждым мгновением наполняясь уверенностью. С какой завистью будут смотреть другие ученики, когда он ловко спрыгнет на землю и непринужденно пожмет плечами, дескать, нельзя было придумать чего потяжелее. Как мастер нахмурит брови, но наградит его скупым кивком, своей редкой и оттого такой ценной похвалой. Как горда будет его семья, когда он напишет о своем успехе в следующем письме. Как. Однако тут солнце коварно высунулось из-за облака и бросило луч прямо ему в глаза. Послушник ослеп всего лишь на один удар сердца, но этого хватило, чтобы он покачнулся на одной ноге, держа другую в воздухе, и вылил половину правого ведра. Весь баланс тут же сбился ко всем бесам, и спустя миг он уже летел на землю. Наблюдавший за этой картиной Кинджи испытывал довольно странные ощущения. Словно бы он все это уже видел, но не стоя на лестничном пролете прямо над тренировочным двором, а будучи непосредственным участником всех событий. Это Кинджи, а не тот парень шагал по бревну, обливаясь потом. Это он выронил шест, а после рухнул прямо в пыль. И это он сейчас сидел на корточках, закрывая голову руками от быстрых хлестких ударов. Когда, наконец, запыхавшийся мастер закончил, парень поднялся на ноги и пошел к другим ученикам, не поднимая взгляда и опустив плечи, а из толпы вышел следующий послушник. Не успел он наклониться за шестом, как учитель тут же покрыл его отборной бранью. Густо покраснев, юноша едва не опрокинул одно из ведер, которые успел наполнить другой ученик, и удостоился новой порции ругани. На самом деле, мастер, высокий худющий мужчина, сам походивший на шест, сразу не понравился Кинджи. И чем больше он наблюдал за тренировкой, тем больше укоренялся в своей неприязни. Учитель не сколько помогал своим подопечным, давая им советы или подбадривая, сколько просто вопил, размахивая своей палкой. Невооруженным взглядом было видно, что это ни капли не мотивирует, но напротив, сбивает с толку. Быть может, если бы не его истошные вопли, тот паренек справился бы с испытанием, в конце концов, ему оставалось сделать пару шагов, не более. С детства ненавидел маятник, подошедший Макатов встал рядом с Кинджи, с хрустом потянулся и сонным взглядом окинул двор. «Я тоже, не раздумывая», — ответил Кинджи, и лишь спустя несколько мгновений понял, что, похоже, не соврал. Откуда он знает, что перед этим упражнением стоит натереть пятки мелом, так сохранять равновесие будет куда проще. К нему что, возвращается память. Он попытался было припомнить что-то еще. Представил себя на том бревне. Ступни предательски скользят по гладкой древесине, за шиворот ползут теплые соленые капли, руки сводят от напряжения. Кинджи затаил дыхание, когда в голове его что-то зашевелилось, словно какое-то воспоминание пытается выбраться наружу. Еще миг и, но нет, тщетно. Уже почти показавшийся фрагмент его жизни упорхнул, как встревоженная куропатка. Тяжело вздохнув, Кинджи оперся щекой о кулак, глядя на то, как очередной ученик терпит поражение в неравной схватке с коварным снарядом. Начинался шестой день их пребывания в замке Кума. И если поначалу Кинджи просто места себе не находил, стремясь как можно раньше броситься на поиски Сата, то теперь уже свыкся с томительным ожиданием, и даже успел оценить его прелести. Да и действительно, когда они еще будут спать на таких мягких шелках и есть каждый день новые деликатесы, словно короли, думается, очень и очень не скоро. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, а заодно не сойти с ума со скуки, большую часть времени Кинджи и Макото проводили в изнурительных тренировках. Для пущей мотивации они не просто сражались друг с другом с самым разным оружием и без него, но и постоянно устраивали между собой различные соревнования. Перенести как можно больше мешков с песком из одного конца двора в другой, пока горит лучина. Залезть на крышу голубятни, и не просто так, а завязав одну руку за спину. Подбросить яблоко повыше в воздух, добежать до стола, схватить лук и разнести фрукт на липкие кусочки, пока он не упал на землю. Кинджи продолжал занятия даже тогда, когда вымотанный и взмокший Макото направлялся в свою спальню, еле-еле передвигая ноги, чтобы дойти до кровати и рухнуть замертво. Кинджи же до темной ночи упорно оттачивал свое умение контролировать волю. И если в битве с Гула он смог сотворить пламя тьмы, так назывался этот прием, практически без усилий, точно сам собой, то вот теперь он мог часами простоять с мечом в руках, обливаясь потом и почти теряя сознание от напряжения. Правда, на второй день дела пошли чуточку повеселее. Когда Кинджи уже почти отчаялся и хотел уйти спать, на кончике лезвия вспыхнул маленький огонек. На радостях он чуть не выронил оружие, и пламя тут же погасло. Но это было уже что-то, и засыпал он полный воодушевления. На третий день пламя тьмы он вызвал куда быстрее, а накануне и вовсе сделал это почти что играючи. Но то он спокойно стоял на пустом дворе, а как быстро он сможет воспользоваться своим умением в бою, покажет лишь время. Первая ступень, первый шаг, Макото облокотился на перила и послал вниз длинный плевок. Если бы не ветер, за миг до этого начавший дуть в другую сторону, он бы попал прямо на затылок бронящемуся мастеру. И не похоже, что Макото сделал это случайно. Совсем еще зеленые, таким пока даже деревянного оружия в руки не дают, чтоб друг друга случайно не покалечили.